тебя. Воспевайте и пойте, восвещайте в народах. Воспевайте и пойте, ибо день Господень настал. Воспевайте и пойте, восвещайте в народах. Восклицайте и пойте, возвещайте в народах. Восклицайте и пойте, ибо день Господень настал. Аллилуйя! Господь Бог всемогущий. Аллилуйя! Иисус наш Царь. Восклицайте и пойте, возвещайте в народах. Восклицайте и пойте, ибо день Господень настал. Ибо день Господень настал. Ибо день Господень настал. О Господь, хвала Тебе, пришло спасение людям на земле. Твою милость будем возвещать, Твое имя прославлять. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Прославляй Господа, если Ты спасен. Если ты ожил за Христом, прославляй Его! Нам Господь подарил веселье. Так давайте петь и танцевать, веселиться, ликовать. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Наша сила, радость пред лицом Его. Так давайте петь и танцевать, веселиться, ликовать. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Радуйся, вся земля, Спаситель нам родился, Господу хвала. Радуйся, вся земля, Спаситель нам родился, Господу хвала. Он взял мои болезни, простил мои грехи. Он дал мне свет надежды и наполнил елеем радости. Радуйся, вся земля, Спаситель нам родился, Господу хвала. Радуйся, вся земля, Спаситель нам родился, Господу хвала. О, аллилуйя! Воздай Богу славу, Господу хвала! И наполнил елеем радости. Радуйся, вся земля, Спаситель нам родился, Господу хвала. Радуйся, вся земля, Спаситель нам родился, Господу хвала. Господу хвала. Взял наши болезни, Он простил наши грехи. Мы воздаем славу Тебе, наш Небесный Отец, за Сына Твоего Иисуса. громко прославь Его за Иисуса, который пришел в этот мир, который постыдил болезни, Он постыдил грех, Он постыдил дьявола, Он дал мир. Аллилуйя! Наш Господь великий Бог, скажи: Иисус великий.